Глава 4. Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана. Туман бывает в разных городах, но петербургский туман особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится. Бррр, проклятый климат. Ежимся и мы, но ни на что не променяем пышный, гранитный город славы и беды, широкие сияющие льды, торжественные черные сады. И туман, душу этих льдов и садов.